Раздел 13. Два дня просидел Рекс в блиндаже доктора Васильева, а потом выбрался наружу. Его покачивало, кидало из стороны в сторону, в глазах липкий туман. Нюх, правда, остался. Запах крови Рекс чувствовал остро. Да и как не чувствовать, если под каждым деревом лежат наскоро перебинтованные, израненные люди? Одни ждали операции, другие — транспорта в тыл, третьи требовали отправить на передовую. Больше всех возмущался немолодой старшина, чем-то знакомый Рексу. Он бродил от палатки к палатке и то кричал, то что-то клянчил, то грозил. «Бумажку!» — сипел он. «Дайте бумажку, и я уйду. Без бумажки нельзя. Скажут, сбежал. А я никогда не бегал. Я от фрица не бегал, не бегал!» «Уволокли меня, ваши санитары, и уволокли, а мне надо в строй, у меня батарея бесхозная». Наконец он наткнулся на Васильева. «Товарищ капитан», — обрадовался он, — «ну вы-то меня знаете, дайте бумажку, а?» «Зачем бумажку? На папиросу», — протянул доктор пачку беломора. «Да не курю я», — досадливо поморщился старшина. «Бумажку на выписку, здоровый я, честное слово». «Погоди, погоди, где-то я тебя действительно видел. У вашего друга, капитана Громова, помните, я щенят приносил, а вы лечили вот этого волкодава». «Бывшего волкодава», — жалостливо покосился доктор на Рекса. «И правда, что это с ним? Тоскует. Хозяина, знаешь ли, да ну, не может быть, может». Он бросился под танк. «Ох ты, тут шансов мало. Но есть, есть! Его хоть нашли?» «Какое там?» — махнул рукой Васильев. «Эх вы! Надо искать! Не там искали, не там!» «Там. Саперы все видели. Они были рядом. Ладно, чего ж теперь? Ты-то с какой бедой?» «Да не с бедой я. Бумажка нужна. Контузила малость. Сутки пролежал, отпустила». «Не тошнит? В ушах не звенит?» «У артиллеристов всегда звенит». «Фамилия, имя, возраст, звание?» — спросил Васильев, доставая блокнот. «Старшина Губин Иван Захарович, 42 лет, 19-й артполк. Получай, Иван Захарович, справку и дуй к своей пушке. Дырят их танки, дырят, потроши и жги. Есть жечь!» — молодцевато козырнул старшина. «А капитана Громова все же поищите. На войне всякое бывает. Я вон читал, один летчик без парашюта с 1000 метров сиганул. И ничего, жив-здоров, опять летает». И тут появилась Маша. Она прибыла с передовой, сопровождая очередную партию раненых. Оборванная, с ссадиной на лбу и разбитыми коленками, она совсем не походила на ту хорошенькую женщину, какой была неделю назад. С Васильевым она виделась не раз, но все мельком. А тут ее прямо-таки бросило к доктору. «Товарищ капитан!» «Да ладно тебе!» — поморщился Васильев. «Товарищ капитан Коля!» — улыбнулась Маша. «Очень рада вас лицезреть. Ну и видик у тебя!» «А что? Нормальный, ведьмоватый видик. На передовой, Коленька, все такие. У нас...» Вдруг Маша вздрогнула и оборвала фразу. Она услышала такой жалобный, такой зовущий, такой безысходный скулеж, что у нее разом похолодело сердце и подкосились ноги. Маша обернулась. Обернулась медленно, уже предчувствуя беду. Под деревом лежал Рекс. Узнать его можно было только по рваному уху и желтоватым глазам, преданно и до жути горестно смотревшим на Машу. Рекс очень хотел броситься к хозяйке, лизнуть ее руки, лицо, но не держали ноги. У него даже что-то случилось с глоткой, и он не мог толком гавкнуть, чтобы дать о себе знать достойно, по-собачьи. Маша упала рядом. Плакать она не могла, слез почему-то не было. Она обняла отощавшую и истосковавшуюся собаку и тоненько завыла. Тут уж Рекс совсем сошелся. Он уткнул морду в небо и издал такой душераздирающий вопль, что к ним с Машей потянулись люди. Они топтались около бьющейся в рыданиях женщины, и похоронно воющие собаки спрашивали, чем помочь, но доктор Васильев, кое-как совладав с собой, говорил, что все в порядке, помощь не нужна, и они сами во всем разберутся. «Маша!» — тронул он ее за плечо. «Нельзя так, нельзя! Чего ты вдруг? Ничего не случилось! Ровным счетом ничего!» «Ничего? А Рекс? Почему здесь Рекс? Почему он такой?» «Очень просто. Рекс тоскует. Уже несколько дней без хозяина. А Виктор так его воспитал, что еду он ни от кого не берет». «А что же хозяин? Почему не покормит сам?» — холодея от страха, спросила Маша. «Будто не знаешь». Старательно бодрясь, продолжал Васильев. «Ушел в разведку. На этот раз надолго. Полковник Сажин приказал пошуровать по тылам, а собаку девать некуда, вот и привели сюда. Рекс ведь никого, кроме тебя, не признает, так что его здоровье, может, и жизнь в твоих руках, во всяком случае, до возвращения Виктора». «Да? Ты так считаешь?» — дала убедить себя Маша. «Такого солдата, как Рекс, надо держать в форме, а то ведь действительно вернется Виктор, отоспится, потом опять в разведку, а верный помощник словно водовозная кляча. Значит так». Поднялась Маша и отряхнула юбку. «У меня есть полсуток. Ты, Коля, займись моими ранеными, а я Рексом». «Хорошо», — улыбнулся Васильев, — «только сначала с собой, а потом Рексом». «Конечно, конечно», — смутилась Маша. «Можешь занять мой блиндаж. Я там все равно не бываю. Да и Рекс к нему привык». Два ведра воды, одно для себя, другое для Рекса, две миски супа, банка тушенки, крепкий чай, вычищенная гимнастерка, надраенные сапоги, вычесанная шерсть и раздутая, как барабан, брюхо собаки. Когда Васильев увидел эту картину, у него отлегло от сердца. «А может, старшина Губин прав? Может, и вправду плохо искали?» — подумал он. Тем временем старшина Губин торопливо оборудовал огневую позицию. Его 76-миллиметровое орудие стояло метрах в 100 левее и чуть впереди всей батареи. «Мы будем в засаде», — убедил он командира. «Замаскируемся, закопаемся и молчок. Вы стреляете, а мы молчим. А вот когда танки отвернут и пойдут на нашу высотку, мы врежем прямо под дых». Все получилось, как он и предполагал. Напоровшись на прицельный огонь батареи, потеряв несколько танков, немцы пошли в обход, прямо на безымянную высотку. Губин улыбался. Правда, со стороны гримаса походила на ехидно-свирепую маску, но все-таки это была улыбка. Сколько раз говорили ему и командиры, и подчиненные, чтобы не ярился, но Губин непонимающе смотрел на товарища и отвечал. Он, мол, нисколько не ярится, а совсем даже наоборот радуется, что через секунду влепит в лоб танку бронебойный снаряд. Вот и сейчас наводчик Иванов скосил глаза на старшину и заметил. «Чему радуетесь? До танков меньше километра». — Ничего, пусть лезут. Ты, главное, следи за их пушками. Видишь, как бестолково башнями крутят? Значит, нас не обнаружили. А это кое-чего стоит. — Дуриком идут, на психику давят, — сплюнул Иванов. Совсем обнаглели, поддержал заряжающий Козлов. — Но ничего, сейчас мы по ихней спеси врежем, — добавил он, подавая снаряд. — Мужики! Ни с того ни с сего, — спросил Губин. — А где наши щенята? — Вспомнил тоже, — ответил Иванов. — Пока ты кантовался в медсанбате, отдали в хорошие руки. — Что еще за руки? — У саперов есть целое собачье подразделение. Дрессируют, а потом выпускают против танков. — Знаю я эту дрессировку. Целый день не кормят, а вечером ставят миску с похлебкой под танком. Само собой, по бокам у шавки две противотанковые мины. Она ведь под танк пожрать бежит, а вместо этого... Жаль, щенят, пропадут. Да ладно тебе, — вмешался Козлов, — будто собака не стоит танка. Не стоит. Ничто живое не стоит этой железной подлюги. Все, с этим кончено. Работаем, как и раньше. Первый снаряд по гусеницам. Танк разворачивается, второй в борт. Тут же переносим огонь на соседний. Начнем с крайних, а то, чего доброго, обойдут с флангов. Давай, Козлов, Шустрей! От тебя зависит скорость стрельбы!» Больше Губин ничего не говорил. Пушка методично изрыгала снаряды. Горят уже 2, 3, 4 танка. Но на их месте появляются новые, подбираются все ближе. Рвутся снаряды, свистят осколки, смрадный чад повис над высотой. Но артиллеристы бьют и бьют по стальной стене. Вот снаряд рикошетом отскочил от «Тигра», но танк загорелся. «Что за чертовщина?» — удивился Губин. Танк как на ладони. Снаряд чиркнул по лобовой броне, а густой дым валит сзади. И экипаж не выскакивает. Больше того, башня медленно поворачивается в сторону пушки Губина. «Хе-хе! Хитришь, фашист!» — обрадовался старшина. «Сбили спец-то, сбили! Поджег на корме дымовую шашку и думаешь, что избавился от путевки в рай? Нет, гад! Не на тех напал! Снаряд!» Два выстрела раздались одновременно. Теперь уже по-настоящему вспыхнул «Тигр», но и его снаряд разорвался у самого орудия. Упал Иванов. Губин стал на его место. «Снаряд!» — прокрипел он. «Снаряд!» Но снаряда не было. Оглянулся. От расчета осталось двое. Он да ефрейтор Козлов. «Сейчас!» — простонал Козлов. «Момент!» Козлов полз, полз на боку, прижимая к груди снаряд. Снаряд был красным от крови. Губин бросился к товарищу, на ходу доставая индивидуальный пакет. «Стреляй!» — процедил Козлов и пополз за следующим снарядом. Теперь орудие Губина посылало по танкам окровавленные снаряды, а потом Козлов не поднялся. Упал рядом и Губин. Орудие замолчало. Давно молчала и вся батарея. Теперь немцы без опаски двинулись вперед. Здесь их встретили танкисты капитана Моралова. — Ну что, славяне, будем делать? — спросил он командиров взводов и рот. — Я сосчитал 50 коробочек. Было больше. Спасибо артиллеристам. Кое-что подчистили. 25-34-ок тоже не фунт изюма, — заметил молодой командир взвода. — Верно, лейтенант, не фунт, а пут. И не изюма, а кумулятивных снарядов. Все, братцы, времени в обрез. Митинг заканчиваем. Слушайте приказ. Первая рота — все 10 танков спрятать в лощине левее подбитого «Тигра». Вторая — сколько у тебя, 7? Занимаешь позицию перед лощиной. Задача — вызвать огонь на себя, а потом в рассыпную и полным ходом за обратный скат высоты с подбитым «Тигром». Я пойду с вами. Третья рота как будто не существует. Стоять здесь и ждать сигнала. Рано или поздно немцы подставят вам корму. Тогда и атакуйте. Стремительно, дерзко, по местам. Когда 8-34-ок открыли редкий огонь, немцы сначала не обратили внимания на эту стрельбу. Но когда одна за другой загорелись 5 «Пантер», лавина развернулась и двинулась на 34-ки. Этого-то и ждал Моралов. Полным ходом все 8 танков рванулись к высотке и скрылись за ее обратным скатом. Немцы даже не стали их преследовать и шли прежним курсом. Тут-то и показались из лощины башни 10 танков первой роты. Расстояние было не больше 500 метров, к тому же 34-ки били кумулятивными снарядами. Бронированная лавина притормозила, затопталась на месте, стала разворачиваться, подставляя борта выскочившей из-за высотки второй роте. Но немцы быстро перестроились и устремились на вторую роту. Та не стала отступать. Почувствовав легкую добычу, фашисты бросили все свои танки на высотку. Тогда вторая рота попятилась. Немцы прибавили ходу. Но именно в этот момент с тыла ударила третья рота, а из лощины прямо во фланг первая. На поле творилось невообразимое. Стреляли в упор метров с 20. Кончались снаряды, шли на таран. В азарте боя не замечали ни ожогов, ни ран. Выскакивали из подбитых танков, садились целые, иногда даже в немецкие, и снова бросались в бой. От батальона капитана Моралова осталось всего 3 танка, но свою задачу он выполнил. Ни один «Тигр», ни одна «Пантера» не пробились через рубеж его обороны. Если бы знали танкисты, что этот бой был последним в оборонительном этапе Курской битвы. Глядя на колонну новеньких 34-ок, идущих через их позиции, танкисты Маралова радовались подошедшему подкреплению, но им и в голову не могло прийти, что через несколько дней эти танки будут штурмовать «Орел». А капитан Маралов лежал на той самой высотке с подбитым тигром и, покусывая травинку, прикидывал, сколько лет будут работать уральские мартены на круповской стали, превращенной в металлолом. «Ну что, славяне, — говорил он уцелевшим танкистам, — наше дело правое, мы победили. Не грех бы по этому поводу, а? Не грех». Подхватили чуть живые от усталости танкисты. «Валяйте сюда, под тигра, а то жарковато», — позвал Маралов. «Пока не подвезут солярку, боекомплект и ордена, все равно с места не двинемся. Неплохо здесь, неплохо», — осматривался он. «Прямо хоть бомбежку пережидай. Сверху броня, внизу глубокая воронка, красота. Давайте-ка, братцы, у кого что есть, сольем в одну фляжку. Помянем товарищей и отомстим». Маралов сделал обжигающий глоток и передал фляжку дальше. Он видел, как танкисты понемногу оттаивали, вспоминали отдельные эпизоды боя. Кто-то даже достал губную гармошку и заиграл «Катюшу». А капитан Маралов который раз оглядывал усеянное сгоревшими танками поле, но теперь он отыскивал свои 34-ки. Вон, с оторванной башни, чуть дальше, каким-то чудом подпрыгнула и оказалась на «Тигре», явно шла на таран. Правее вообще оплавленная груда металла. «Вот вызовет меня командир полка, — с грустью думал Маралов, — и скажет, — плохо воюете, товарищ Маралов, очень плохо. Вы тут намекали на